Татьяна Абалова. «Тайны старого замка» и прочие неприятности. 18+. Дочери барона после смерти отца приходится содержать разваливающийся замок, такого же старого дядюшку, малолетних близнецов-сирот и парочку слуг, не пожелавших покидать хозяев в тяжелые времена. Забот у нее хватает, но их станет еще больше, когда на нее обратит внимание младший сын короля. Катрине, может, и хотелось, чтобы принц по достоинству оценил ее синие глаза и добрый нрав. Только вот беда. Его интересуют мятежники и тайны старого замка. А это как раз то, о чем Кэти поклялась молчать.